Теперь лучше? Да. Это были все мы? Нет. Нас в 10 000 раз больше. С нами связаны все остальные скопления, которые ты видел. Думаю, теперь я понял. Как жаль, что я потерял связь со своим другом-разумником. Если бы он пришел. Почему ты смеешься? Кажется, тебе нужно показать еще кое-что. Узнаешь? Знакомое чувство. Я уже бывал здесь. Но что это за место? Люди входят внутрь, погружаются сплошным потоком. Всепоглощающее ощущение любви и братства. Чувствую, как возрастает мое волнение. Это наш спасательный поток. Мы помогаем самим себе покинуть территории систем представлений и внутренние кольца. Но этот поток направляется к территории разумников. Я вспомнил, мой друг однажды водил меня туда. Друг? Один из нас. Разумник не самое удачное имя. Скажи мне, с кем я тогда разговаривал? Он был так терпелив и знал все ответы. Почему ты опять смеешься? Ну, кто может так хорошо понимать тебя? Я? Я сам? Я говорил с самим собой? А как же фактор времени? Ты говорил с самим собой. Кто еще может так хорошо понимать тебя? Почему же эти встречи прекратились? Мне нужны сведения. Я, как разумник, знаю намного больше. Так было когда-то. На том уровне твоего развития это было очень полезно и даже необходимо. Это точно, но я не могу вспомнить, как играл роль разумника. Не можешь, потому что ты этого еще не делал. Выходит, я сделаю это, когда... Правильно, когда вернешься. Теперь ты веришь в себя. Думаю, это избавило меня от всех страхов. Отлично. Надеюсь, общая последовательность стала понятной. Ты помнишь, как посещал будущее? Да, насколько я знаю, период после 3000 года. Понимаешь, что произойдет после твоего визита? Не совсем. После этого все мы уйдем. Все без исключения, вместе с другими скоплениями «Я там», которые отправятся с нами. И именно я должен узнать, куда и зачем идти? Совершенно верно. А что случится со мной потом? Ты не захочешь возвращаться на родину, и потому будешь ждать здесь с нами. Это случится после того, как ты закончишь свое текущее физическое существование. А в конце концов, ты вместе с нами отправишься в последнее путешествие. Это значит, что я все-таки закончу свою текущую жизнь? Разумеется. Помни, что после возвращения тебе предстоит заняться встречами с самим собой в роли разумника. У тебя есть еще вопросы? Я свяжусь с вами, если они появятся. Нет, эта встреча была последней. Мы будем ждать твоего возвращения. Мы сделали свое дело. Теперь ты должен сделать свое. С тобой останется наша любовь. Что еще нужно? Этого более чем достаточно. Я смирился с услышанным. Я больше не сомневался в том, что вернусь, хотя вопрос удачи в поисках оставался открытым. У меня было множество надежных свидетельств того, что я неуничтожим. Ведь мое «я там» пребывало в М-поле уже 1000 лет, а мы с ним в буквальном смысле слова слеплены из одного теста. Что касается моего задания, то теперь я понимал, что предшествующие события были вызваны не только моим любопытством. Все было тщательно задумано с самого начала. Пусть даже я до сих пор не понимаю, что именно ищу. Я жалел только о том, что рядом нет щита. С ним было бы не так одиноко. Однако я тут же понял, что совсем не одинок, что со мной все время будет излучение любви М-поля. Итак, я нашел новое направление, путь, где меня ждала неведомая основа.